Глава 24. Сюрприз. Вопреки моим опасениям, ужин во дворце прошел спокойно и даже вполне приятно. Помимо нас, на него были приглашены еще по меньшей мере человек 50. Лорды и леди старательно изображали радость от встречи друг с другом и с его императорским величеством. На нас же толком никто не обращал внимания. Мы с Арманом держались вместе. Более того, он почти не отпускал моей руки, хотя наверняка делал это только, чтобы показать императору, что мы образцовая супружеская пара. Отправляясь во дворец, я очень боялась, что туда уже дошли слухи о случившемся вчера между мной, Аром и Соритом, но переживала зря. На самом деле придворных куда больше интересовали их собственные персоны и разного рода пикантные истории, касающиеся исключительно придворных. Даже ни с кем этим вечером не разговаривая, я все равно умудрилась узнать, что у Его Величества появилась новая любовница. Юная, красивая, да еще очень одаренная магиня. По слухам, императору нужен был наследник с даром, и если таковой появится, то именно он станет кронпринцем. Сейчас у Рамуля было двое сыновей и дочь, вот только магия не проявилась ни у кого из них. Слушая это, я стала догадываться, что наш с Арманом гипотетический ребенок нужен императору именно потому, что, скорее всего, родится одаренным. Но какие именно у правителя на него планы, мне пока было неясно. Сам император уделил нам за вечер не более минуты своего драгоценного времени. Поинтересовался, довольны ли мы нашим браком, и, конечно, напомнил о своем обещании вернуть моему отцу свободу, когда рожу. Одним стихиям известно, чего мне стоило в этот момент изображать доверчивую улыбку. К счастью, Рамуль быстро потерял к нам интерес и переключился на других гостей. И, глядя ему вслед, я вдруг с кристальной ясностью осознала, что он не отпустит моего отца. Ребенка Его Величество от нас не дождется, а когда мы с Аром аннулируем брак, император и вовсе придет в ярость и вполне может отыграться на папе. Но что же делать? Должен же найтись выход. Да, он был. Правда, раньше казался мне сказочным, а теперь все больше виделся как вполне возможный. Папе нужно сбежать с каторги. Для него это единственный вариант выжить. Мы пробыли во дворце довольно долго. Ар иногда посматривал на наручные часы, будто никак не мог дождаться момента, когда нам можно будет уйти. И только в 10 мы снова подошли к императору, попрощались согласно дворцовому этикету и, наконец, покинули душные залы. Но, вопреки моим ожиданиям, из дворца Арман поехал не к университету, а совсем в другую сторону. «Куда мы?» — спросила я его. «Ты снова почти не ела, потому считаю своим долгом тебя накормить. Заедем в один приятный ресторан». Голос Армана звучал ровно и спокойно. Холодно, и это заставило меня насторожиться. Он явно был напряжен, хоть и старался этого не показать. Во дворце супруг вел себя так же, но сейчас остались наедине, а его напряжение и не думало пропадать. «Может, лучше домой?» — предложила ему. «Знаю, Нола сегодня не готовила, но продукты есть, я что-нибудь сделаю». «Нет», — поспешно ответил Ар. «Столик заказан, место хорошее, думаю, тебе понравится». Дорога заняла у нас около получаса. Ресторан, в который меня привез Ар, находился у реки, протекающей за городом. Он стоял на отшибе и занимал немалую территорию. Вокруг него росли высокие сосны, которые по случаю предстоящего праздника украсили разноцветными гирляндами. Да и вообще со стороны это место напоминало милый сказочный городок, припорошенный снегом. Сам ресторан располагался посередине огромного комплекса и представлял собой шестигранник высотой в 3 этажа. Вокруг него разместились многочисленные домики из сруба, любой из которых можно было арендовать на несколько дней. «Летом сюда приезжают большими семьями», — пояснил Ар, пока мы ждали наш заказ. «Течение тут довольно спокойное, можно смело купаться. А зимой здесь организуют каток и оборудуют несколько горок для катания на санках для детворы. В общем, как ты поняла, это специфическое место, спокойное и душевное». Сейчас в зале было немного посетителей, но все равно ощущался уют. В углу тихо играл патефон, и к моей радости звучала ненавязчивая легкая музыка. Уже не классика, но и не новомодный джаз. «Странно, что с твоей любовью к шумным вечеринкам ты вообще знаешь об этом месте», проговорила я, расслабленно улыбнувшись. Мне на самом деле здесь нравилось, и даже волнения последних 2 дней начали отступать. Несколько лет назад случайно сюда попал. Пожал плечами Арман. А потом стал наведываться время от времени. Поверь, даже я иногда устаю от вечеринок. Кстати, в эту субботу у нас снова будут гости, и я настаиваю, чтобы ты присутствовала. Пригласи подруг, с ними ты будешь чувствовать себя уверенней. «Не хочу, Ар!» Я отрицательно мотнула головой. «Мне это неинтересно!» «Эйра, уже в понедельник я уеду». Он стал еще более серьезным, а взгляд и вовсе отвел в сторону. «Возможно, не вернусь до праздника нового круга, и в первый день года ты проснешься свободной. Нас больше ничего не будет связывать, но мне на самом деле хочется, чтобы ты повеселилась с нами. Попробовала потанцевать со мной под джаз, да и вообще узнала, как интересно можно проводить время». Я молчала. Ар смотрел мне в глаза, и в его взгляде мне вдруг почудилась тоска. Да такая серая и тяжкая, что я сама протянула вперед руку и накрыла его ладонь. «Что тебя тревожит?» — спросила почти шепотом. «Все в порядке», — поспешил заверить Ар. «Врешь!» — я отрицательно мотнула головой. «А ведь мы договаривались жить без лжи!» Он странно усмехнулся, то ли горько, то ли обреченно, и возвел глаза к потолку. «Скоро узнаешь», — вдруг сказал Арман. «Осталось около получаса, как раз успеем поесть». Принесли заказ, и на какое-то время я отвлеклась на дегустацию очень аппетитных блюд. Но, заметив, что Ар к еде так и не притронулся, насторожилась еще сильнее. «Поешь, пожалуйста», — попросила его. «Тут на самом деле очень вкусно готовят». «Не хочу», — отмахнулся он. «Ар», — я поймала его грустный взгляд. «Ты ведь тоже во дворце почти не ел». «Вот ты не хочешь идти на вечеринку, почему я не могу не хотеть есть?» — хитро выдал он. «Это разные вещи». «Отнюдь», — возразил супруг и задумчиво спросил. «Для тебя так важно, чтобы я поел?» «Да», — заявила уверенно. «А для меня важно, чтобы ты была в субботу со мной на вечеринке. И не час, как следует из нашего пари, а весь вечер. Вот скажи, Эйра, как мне добиться твоего согласия? Что сделать, чтобы ты пошла?» Он говорил так серьезно, а смотрел так искренне, что я невольно умилилась. И даже стало совестно за свой категоричный отказ. Признаться, не думала, что Ару настолько нужно, чтобы я была с ним рядом. «Хорошо, Арман, я согласна. В субботу приду на твою вечеринку и девочек позову, но только один раз», — ответила, сдаваясь. «А теперь ешь». Он все-таки улыбнулся, сам сжал мою ладонь, которая теперь уютно лежала в его руке, и взял вилку. «Коварная интриганка», — сказал мне, а его глаза довольно засияли. «Вынудила меня есть». «Это я интриганка? А кто меня заставил согласиться идти на вечеринку? Нет уж, дорогой супруг, интриган из нас двоих именно ты». «Как ты могла такое обо мне подумать?» Он изобразил глубочайшую обиду. «Говорю же, коварная». С ужином мы покончили быстро. Выпили немного вина, оказавшегося очень даже приятным, и Ар заметно расслабился. Вот только я чувствовала, что его все равно что-то тревожит, хоть он и старался этого не показывать. Но когда официант молча передал ему записку, улыбка пропала с лица моего супруга, а его взгляд снова стал холодным и колючим. «Идем, Эйра», — проговорил Арман, встав из-за стола. «Самое время немного пройтись перед отъездом». Ар учтиво помог мне подняться и надеть пальто. Сам замотал на моей шее шарф, поправил шапку. Я не мешала ему, но буквально кожей ощущала, что к нему снова вернулось напряжение. Но в этот раз спрашивать ничего не стала. Он ведь сказал, что скоро все узнаю. Видимо, теперь уже пришло время. На улице было морозно, но безветренно. Падал довольно густой снег, но мне даже нравилось оставлять следы на нетронутой снежной поверхности. Мы неспешно шли куда-то в сторону реки, и все в этой прогулке было прекрасно, кроме настроения Армана. Чем дальше отходили от ресторана, тем более хмурым становился мой супруг. «Нам сюда», — сказал Ар, направившись к довольно большому домику, стоящему почти на самом берегу. «Зачем?» — не могла не спросить я. «Сюрприз, помнишь?» — ответил, натянуто улыбнувшись. Но почему-то сам не спешил заходить внутрь. Вместо этого остановился на ступеньках и взял обе мои руки в свои. «Эйра, скорее всего, тебе не понравится то, что ты там увидишь. Прошу тебя только об одном. Пожалуйста, молчи. Исправить ты ничего не сможешь. Все будет так, как задумано. А мне все выскажешь позже». Он шагнул к двери, но я за ним не пошла. «Арман, зачем мне туда идти? Зачем сюрприз, который не понравится?» Мне было категорически непонятно, что вообще происходит. «Идем». Он вернулся ко мне, приобнял за талию и подтолкнул ко входу. «Так нужно. В первую очередь для тебя, но ты поймешь это не сразу». «Нет!» Я отрицательно мотнула головой. «Не пойду! Не хочу!» Ар вздохнул и поймал мой взгляд. «Скажи, ты мне веришь? Доверяешь хоть немного?» «Доверяю, Арман!» Ответила, даже не задумавшись. «Но сейчас категорически тебя не понимаю». «Тогда просто поверь». Несколько долгих секунд мы смотрели друг другу в глаза, но потом Ар шагнул ближе и прижал меня к своей груди. Обнял крепко, но осторожно, и почти сразу отпустил. «Пора», — проговорил, вздохнув. «Все будет хорошо. Скоро мы поедем домой». «Ладно», — сказала нехотя. «Идем». Внутри оказалось тепло и светло. Сняв верхнюю одежду в небольшой прихожей, мы прошли в просторную гостиную, но не успели осмотреться, как из соседней двери появился мужчина. «Доброго вечера, Арман, леди Граниди». Он изобразил легкий поклон, больше похожий на шутовской. «Вы как раз вовремя, мы ждали только вас. Идемте за мной». И направился к той двери, из которой недавно вышел. Свое имя он не назвал, да и Ар не спешил его представлять. Я же никак не могла понять, как к нему относиться. С одной стороны, выглядел незнакомец как лорд, но с другой вызывал у меня странную ледяную оторопь. На вид мужчина был довольно молодым, едва ли старше Ара. Высокий, худощавый, но жилистый. Он почему-то казался мне опасным. Зачесанные назад светлые волосы лежали волосок к волоску, серый костюм сидел идеально, а значит, явно шит на заказ. Мужчина щеголял в начищенных туфлях, и это в столь холодную погоду. Следовательно, он маг. Любой другой так бы рисковать здоровьем не стал. «Простите, могу узнать ваше имя?» — спросила я, не спеша идти за незнакомцем. Он обернулся и смерил меня заинтересованным взглядом. «Зовите меня Кор, леди. Этого будет достаточно». Арман опустил руку на мои плечи и повел за Кором. «Не волнуйся», — шепнул едва слышно. «Я с тобой. Никто тебя не обидит». После его слов стало немного спокойнее. Всего на каплю, но порог непонятной комнаты я все же переступила. Внутри помещения оказалось чем-то похожим на кабинет, но только полупустой и явно никем не обжитый. Как и во всем доме, стены здесь были бревенчатыми. Мебель выглядела грубой, массивной. Вместо кресел и дивана нас ждали простые деревянные стулья и широкая лавка. Единственной примечательной деталью оказалась картина шириной в половину противоположной стены. На ней красовался летний пейзаж, извилистая лента реки, зеленеющий лес, белые облака на лазурном небе. Глядя на эту красоту, я невольно подумала, что успела истосковаться по теплу. «Ар, все прошло гладко», — заговорил Кор, опустившись на стол. Он закинул локоть на деревянную спинку и развернулся к нам полубоком. «Парни хорошенько отработали, скрутили и доставили сюда. Все остальные пункты плана тоже готовы к исполнению. Поговоришь с ним сам или позволишь пообщаться тем, кто умеет развязывать языки?» Голос Кора звучал чуть насмешливо и немного задорно, будто все происходящее вызывало у него интерес и доставляло удовольствие. Я же пока так и не поняла, что, собственно, происходит. Хотя уже начали появляться некоторые догадки. «Мы его подготовили к даче нужных ответов», — рассматривая свои ногти, добавил блондин. «Угостили одним интересным напитком, так что сейчас он соображает, но буквально жаждет общения. Расскажет все». Я посмотрела на Армана, он на меня, а в его глазах стояло сомнение. «Иди, клянусь, твоей супругой здесь ничего плохого не случится», — заверил его Кор. «Мы с леди Граниди пока поболтаем о живописи и театральных постановках последнего сезона». Мне совсем не хотелось оставаться наедине с этим странным человеком. Он меня пугал, с каждой минутой все сильнее. И я умоляюще посмотрела на Армана, но Граниди лишь отрицательно мотнул головой. «Эйра, я выйду на несколько минут. Вернусь очень быстро. Не волнуйся, тебе ничего не угрожает». И с этими словами скрылся за дверью.